спорим, — сказал Ластер, — спорим, он побил ее. Спорим, он ей дал по голове и теперь за доктором поехал. На что хочешь, поспорю. Часы потикивали многозначительно, словно это слышался бескровный пульс запустевшего дома. Вот они и зажужжали, прокашлялись и пробили 6 раз. Бен поднял глаза к часам, посмотрел затем на круглый, как ядро, затылок Ластера в окне и опять закивал головой, заслюнил, хныкнул. «Заткнись, придурок», — сказал Ластер, не оборачиваясь. «А, пожалуй, раз такое, ни в какую церковь нас сегодня не потащит». Но, сидя обмякло на стуле, свесив вялые ручищи меж колен, Бен тихо постановал. Внезапно он заплакал мычанием, неспешным, бессмысленным, долгим. «Тихо», — сказал Ластер. Повернулся к Бену, замахнулся. «Хочешь, чтоб выпорол?» Но Бен глядел на него при каждом выдохе протяжно мыча. Ластер подошел, качнул его, прикрикнул: «Замолчи сейчас же! На вот, смотри!» Поднял Бена со стула, подтащил стул к устью плиты, открыл дверцу, пихнул Бена обратно на стул, точно буксир, орудующий неуклюжей громадиной танкером в узком доке. Бен сел лицом к алому зеву. Замолчал. Опять слышно стали часы. Затем медленная поступь дился на лестнице. Она вошла, и Бен захныкал снова. Потом громко замычал. «Ты зачем обижал его?» — сказала Дилси. «И без того сегодня. А тут ты еще...» «Не трогал я его нисколечко», — сказал Ластер. «Это мистер Джейсон его испугал, вот и ревет. Что он там, не насмерть зашиб мисс Квинтину, а?» «Тш, Бенджи», — сказала Дилси. Бен затих. Дилси подошла к окну, глянула на двор. «Перестал, значит, дождь?» — спросила. «Да, мэм», — сказал Ластер. «Давно перестал». «Тогда идите погуляйте от греха», — сказала Дилси. «Я сейчас только утихомирила мисс Кэлайн». «А в церковь как же? Идти сегодня?» — спросил Ластер. «Потерпи, узнаешь. Гуляй с ним подальше от дома, пока не кликну». «А на луг можно?» — спросил Ластер. «Можно. Лишь бы не у дома. А то у меня уже сил нет». «Хорошо, мэм», — сказал Ластер. «Куда мистер Джейсон поехал, а, мэмми?» «Тоже твое дело», — сказала Дилси. Принялась убирать со стола. «Тш, Бенджи! Сейчас пойдете с Ластером на волю в игры играть». «Что он сделал мисс Квинтини, а, мэмми?» — спросил Ластер. «Ничего не сделал. Ну, ступайте отсюда». «А спорим, ее и дома нету», — сказал Ластер. Дилси поглядела на него. «А ты откуда знаешь, что нет?» «А мы с Бенджи видели, как она вчера вечером из окна спускалась». «Правда, Бенджи?» «Видели?» — сказала Дилси, глядя на Ластера. «Да она каждый вечер», — сказал Ластер. «Прямо по той груше и слазит». «Не врал бы ты мне, парень», — сказала Дилси. «А я не вру. Спросить хоть у Бенджи». «Тогда почему ж ты молчал?» «А оно не мое дело», — сказал Ластер. «Дурак я, что ли, мешаться к белым в дела ихние? Ну, топай, Бенджи, поехали на двор». Они вышли. Дилси постояла у стола, затем убрала из столовой посуду, позавтракала, прибрала в кухне. Сняла с себя передник и повесила на гвоздь, подошла к лестнице, прислушалась. Сверху ни звука. Надела шинель, шляпу и пошла в свою хибару. Дождь кончился. Дуло теперь с юго-востока. Голубели плывущие разрывы туч. За деревьями, крышами, шпилями города солнце белесым лоскутом крыло гребень холма, снова меркло. Приплыл по ветру удар колокола, и его, как по сигналу, подхватили и завторили другие колокола. Дверь хибара открылась, показалось, Дилси, снова в бурой накидке, пурпурном платье, черной соломенной шляпе, но теперь без платка и в грязновато-белых перчатках до локтей. Она вышла во двор, позвала Ластер, помедлив, направилась к дому, обогнула угол, держась поближе к стене, и заглянула в дверь погреба. Бен сидел на ступеньках. Перед ним на сыром полу, на корточках, Ластер. Левой рукой Ластер упирает, стаймя в пол, пилу, слегка изогнув, напружинив ее. В правой же руке у него стертый деревянный пест, который уже 30 с лишним лет служит Дилси для приготовления печенья. Вот ударил сбоку по пиле. Пила лениво дзинкнула и смолкла с безжизненной моментальностью, застыла под рукой Ластера тонкой, ровной дугой полотнище. Выгнулась, немая и непостижимая. «Он точка в точку так делал», — сказал Ластер. «Видно, мне биту надо другую». «Так вот ты чем занят», — сказала Дилси. «Дай-ка сюда пест». «Ничего с ним не поделалось», — сказал Ластер. «Дай его сюда», — сказала Дилси. «Но сперва поставь пилу на место». Он поставил пилу, принес пест. И снова раздался плач Бена, звук безнадежный и длинный. Шум. Ничего более. Как если бы игрой соединения планет все горе, утеснение всех времен обрело на миг голос. «Слышите, мычит», — сказал Ластер. «Вот так он все время, что мы во дворе. Не знаю, что это сегодня с ним». «Веди его сюда», — сказала Дилси. «Идем, Бенджи», — сказал Ластер. Сошел по ступенькам, взял за руку. Бен пошел покорно, плач его подобен был пароходным сиплым гудкам, чей медленный звук возникает и гаснет, как бы с опозданием. «Сбегай за его шапкой», — сказала Дилси. «Только тише, не потревожь мисс Кэлайн, но быстрей, и так замешкались».